Она наверняка выбилась из сил. И все же они еще бегут. Бегут, куда глаза глядят. А он должен их найти. Забравшись на гребень очередной горы, он позволил себе остановиться и перевести дух. Стоило перестать двигаться, как сразу он ощутил холод этой ночи. Сырость пробирала до мозга костей. Он положил ружье на землю и принялся тереть руки. Молодой человек отличался редким упорством. Он был типичным ирландцем. Рыжеватая шевелюра, голубые глаза, большой рот. Вдруг вся его злость разом схлынула, уступив место пугающей мысли. Нельзя терять ни минуты. Надо бежать дальше, иначе будет поздно. Горы темной мороза, тишина. Полная луна сияла в небе, и тени в ее свете казались еще черней. Молодой мужчина прислушался. Вдруг далеко, выше по склону, что-то шевельнулось. Он замер, напряженно вглядываясь в ночь. В лунном свете явственно виден был мужской силуэт. Преследователь сорвал ружье с плеча, прицелился и выстрелил. Ночная тишина, казалось, взорвалась. Когда он опустил ружье, человек пропал из виду. Он бросился туда, где видел мужчину. Зачем, спрашивается, стрелял? Только обнаружил себя, выстрелил, просто не задумываясь. Когда он вдруг наткнулся на Блокгаус, на востоке уже светало. Луна скрылась за горой. Темнота отступила, прячась по ущельям и расщелинам. Дверь Блокгаус легко открылась. Он с порога увидел, что они здесь побывали. Скрытые консервные банки, грязные вилки, ложка на столе, догоревшая свеча. С полным изнеможением он вышел в Блокгаус и упал на нары. В следующую секунду он уже спал. Казалось, ничто не могло бы сейчас разбудить его, изможденного и столько пережившего. Даже голод. Но разбудил дождь, барабанивший по крыше. Преследователь не сразу понял, где находится. С трудом поднялся с нар, подошел к двери и выглянул. Небо было свинцовым, по нему быстро неслись черные тучи. Непогода разыгралась вовсю. Он поглядел на часы, начало шестого. Значит, он проспал 11 часов кряду. Желудок сводило от голода. Он подошел к столу, взял открытую банку с сосисками и жадно опустошил ее. Потом распахнул дверцу печки, сунул туда старые газеты и поднес к ним спичку. Старое кресло-качалку ему удалось разломать без особого труда. Он бросил обломки в огонь. Есть хотелось по-прежнему. Он пошарил на полке за печью и нашел банку фасоли. Открыл ее, ржавый консервный нож лежал на столе и поставил на печь разогреваться. В Блокгаузе постепенно теплело. Быстро съел фасоль, он снова подошел к двери и выглянул наружу. Дождь лил, как из ведра. Небо становилось все темней. Вдали раздавались раскаты грома. Ему вспомнились самые ужасные проклятия, к которым бывало прибегал его дедушка-ирландец. Он выкрикнул их все навстречу грозе. Оставалось одно — сидеть и пережидать дождь. Продолжать преследование по такой погоде не имело смысла. Куда они побежали дальше? Еще выше в горы? Вниз, в долину? Почему не вернулись сюда, чтобы скрыться от непогоды? И где прятались сейчас? Все еще шли неведомо куда по горам, в такую бурю? Или это слабое, беспомощное, нежное существо? Когда он в первый раз увидел ее, она спускалась по лестнице. Бал в клубе только начался. Его сердце сразу заколотилось, как будто готово было выскочить из груди. Этот миг изменит всю его жизнь. Он почувствовал сразу. Вот девушка, о которой он мечтал всегда. Девушка, которая искал всю жизнь, ради которой трудился...